Глава 32. Ну, если вас интересуют личности загадочных злодеев, лучше спросите господина сенатора. Я кивнул в сторону Кеннеди. Ему, похоже, не терпится назвать вполне конкретные имена. Не сомневаюсь, вздохнул Джонсон. И непременно спрошу, хоть порой наш друг и слишком предвзят к... Впрочем, сейчас это не так важно. Меня интересует, чего на самом деле хотят эти люди, как они действуют и как их остановить. Вам ведь уже приходилось сталкиваться с этой организацией, верно, князь? Увы, я чуть склонил голову. И в первую очередь вам стоит знать, что наши враги не только многочисленны, но и в высшей степени опасны. Так или иначе, сейчас они фактически управляют всей мощью Германского Рейха. Едва они захватили власть в Российской империи и во Франции. Подозреваю, у них есть свои ставленники в каждой европейской державе. Хотя мне о них и неизвестно. «Еще вчера я назвал бы такие разговоры форменным безумием, князь». Джонсон снова потянулся к стакану с виски. «Но теперь, выходит, прямо у меня под носом созрел целый заговор, и подозревать можно кого угодно». «Похоже на то, господин президент», — отозвался я. «Во всяком случае, почерк тот же самый. Они прибирают к рукам банкиров, промышленников, влиятельных людей самого разного происхождения. И, разумеется, несколько крупных государственных чинов». «Но как?» Джонсон сердито сдвинул брови. «Я лично знаю всех сенаторов в Конгрессе, и пусть не все из них мне симпатичны или хотя бы вызывают доверие, каждый уж точно считает себя патриотом». «Как и те, многие из тех», тут же поправился я, «что стояли за попыткой государственного переворота в Санкт-Петербурге в апреле этого года. Уверяю вас, господин президент, среди них было немало достойных, отважных и разумных людей». Я вздохнул и покачал головой, вспомнив свою единственную беседу с мятежным генералом Куракиным. «И это, пожалуй, хуже всего. Враги умеют прятать свою выгоду за разговорами о долге перед Отечеством, об опасности, о необходимости перемен любой ценой. Стоит ли удивляться, что на их стороне порой оказываются лучшие люди страны?» «Значит, вот так просто?» Джонсон недоверчиво прищурился. «Несколько слов и все? «Нет, конечно. В ход идет не только обман, шантаж, подкуп, угрозы, политические убийства, интриги, а иногда даже вооруженный захват власти. Впрочем, в этом вы уже убедили сами», — поморщился я. «Арсенал этих негодяев поистине безграничен. И надо признать, они умеют им пользоваться. Эти люди пойдут на все, чтобы привести к власти собственных ставленников». «Но для чего, князь?» Джонсон сцепил пальцы в замок, облокотился на стол и подался вперед. «Зачем им это? Какие цели они преследуют?» «Честно говоря, пока могу только догадываться», — признался я. «Поначалу многие у меня дома считали, что дело ограничится обычными придворными интригами и грызнёй аристократов. Потом подозревали возможность переворота и смены монарха на того, кому можно будет диктовать свои условия. Сам я видел в этом исключительно германский след. Шпионские игры, ослабление России перед неизбежной войной, саботаж и все в таком духе. Но потом...» Я вдруг на мгновение почувствовал острое желание отобрать у Джонсона стакан с виски. «Потом я понял, что на самом деле все еще сложнее. Не знаю, что насчет самого рейхсканцлера Каприви, но германский народ во всем этом такая же жертва, как и мы с вами, господин президент. Заговор куда масштабнее, чем кажется». «Цель, князь», — снова повторил Джонсон. «У всего на свете есть свои причины и свои цели». «Война!» — Кеннеди с размаху опустил на стол опустевший стакан. «Я уже тысячу раз говорил, что слишком многие в нашей стране буквально жаждут, чтобы Соединенные Штаты сцепились с Британией. Проклятие, они ведь даже не скрывают этого. Сенаторы, которые называют себя патриотами, порой говорят такое, что будь я президентом, но ты не президент, Бобби. Во всяком случае, пока», — проворчал Джонсон. «И я прекрасно понимаю твое рвение поскорее найти и наказать предателей. Однако для начала неплохо бы разобраться. Самой по себе войны может желать только безумец». Я вдруг поймал себя на мысли, что недооценил господина президента. Еще ночью он выглядел перепуганным и беспомощным стариком, но побег из Вашингтона определенно пошел на пользу. То ли сыграла свою роль безопасная обстановка, то ли у него просто оказалось вдоволь времени на размышления. Джонсон определенно пришел в себя и готовился продемонстрировать, если и не хватку, то незаурядный ум уж точно. В конце концов, недалекий и слабохарактерный человек едва ли смог бы сделать такую карьеру, даже при несказанном везении. «Верно, господин президент», — кивнул я. «И многие непременно извлекут из нее свою выгоду. Политики, оружейные компании, банкиры, любой крупный промышленник, в конце концов. На вашем месте я бы присмотрелся не только к тем, кто во всеуслышание говорит о войне с королем Георгом, но и к тем, кто нагреет руки на поставках оружия или того, из чего это самое оружие делают. Металл, селитра или ткань для солдатской формы, грузоперевозки, что угодно. Я уже видел все это у себя дома». «Значит, деньги», — фыркнул Кеннеди. «Жадность заложена в самой человеческой природе, господин президент. Неудивительно, что...» «Вынужден не согласиться, сенатор», — я покачал головой. «Многие из заговорщиков были весьма состоятельными людьми и наверняка знали куда более безопасные способы приумножить свои капиталы. Нет, конечно, никто из них не откажется набить карманы, продавая армии оружие, технологии и еще бог знает что. Но масштабные цели наверняка находятся в других сферах, неизмеримо выше заработка». «Этакие вообще существуют», — мрачно усмехнулся Джонсон. «Все время думал, что в 20 веке миром правит всемогущий доллар или российский золотой рубль. Как вы понимаете, князь, валюта не имеет значения». «Есть вещи подороже хрустящих зеленых или незеленых бумажек», — улыбнулся я. «К примеру, власть как таковая. Я много думал обо всем этом, господа. Не так давно времени у меня было предостаточно. Но выводы, боюсь, вы посчитаете меня или безумцем, или трусом, или кем-то еще похуже». «Прошу вас, князь», — Джонсон махнул рукой. «За этот день мы повидали слишком много, чтобы удивляться хоть чему-то. А уж такому человеку, как вы, точно нет нужды доказывать свое мужество или благоразумие. Хвала Господу, я лично был свидетелем и тому, и другому». «Я весь в нетерпении», — добавил Кеннеди. «Последние месяцы в округе Колумбия напоминали черт знает что. Надеюсь, что вы сможете пролить хоть немного света на все это дерьмо». «Не уверен». Я вздохнул и чуть прикрыл глаза, собираясь с мыслями. «Но все-таки попробую. Как вы уже успели заметить, джентльмены, наши друзья везде действуют по одной и той же схеме, особенно в старушке Европе. И нередко их жертвами становятся правящие династии и наделенные магическим даром аристократия. И даже открытое противостояние на уровне государств, война Российской империи, Священной Римской империи, Германской нации, на деле имеет примерно ту же подоплеку». Я сделал многозначительную паузу и продолжил. «Столкновение интересов одаренных родов и чьих-то еще. Однако эти люди определенно готовились к самому худшему и готовились уже давно, чего стоит только небывалый рывок вооружений за последние 20 лет или около того». «Вы хотите сказать...» — задумчиво протянул Кеннеди. «Подумайте сами, джентльмены!» Я с ним громким хлопком опустил ладони на стол. «Сам по себе характер военных действий говорит о многом. Веками основой военного потенциала моей страны было могущество одаренных, а немецкая армия, в свою очередь, полагается на самые передовые технологии, которые только существуют в мире. Панциры, дирижабли, автоматическое оружие, аэропланы. Не говоря уже о численности от нескольких сотен тысяч до чуть ли не миллиона человек, мне приходилось слышать разные цифры. Сложно не признать, что враги оснащены куда лучше, чем армия Его Величества Императора Павла». «Вряд ли такие мысли были бы особенно популярны в Петербурге», — Джонсон невесело усмехнулся. «И уж точно немногие бы посмели высказать их вслух». «В таком случае я один из этих немногих, господин президент». Я развел руками. «В конце концов, глупо отрицать очевидное. Разумного же человека отличает от всех прочих умение наблюдать и делать нужные выводы. Само по себе эту войну можно воспринимать как предтечу или, с вашего позволения, некий срез, проекцию грядущих событий. Столетие магии одаренных выполняла роль абсолютного оружия, но в последние годы фактически привели к паритету сил. Появилось оружие, способное бросить вызов могуществу аристократов. Думаю, вы понимаете, о чем я, джентльмены». «И кто-то решил пустить его в ход», — пробормотал Джонсон. «Но кто именно, князь?» «Выбор не так уж велик. Для создания подобных технологий нужна и научная, и производственная база целой страны, И не первый попавшийся. Достаточными ресурсами обладают Россия, Соединенные Штаты, Великобритания, Германия. Я на мгновение задумался. И, возможно, еще Франция. Но монархии с ныне здравствующими династиями нет смысла даже рассматривать. А значит, остаются... Немцы, черт бы их побрал! Сердито буркнул Кеннеди. Вполне возможно. Я не слишком-то хотел продолжать скользкую тему, хотя особого выбора у меня уже не осталось. И все же германской армии, при всей ее мощи и оснащении, в этой истории отведена лишь роль железного кулака, который непременно сомнется о Россию, рано или поздно. Единственная сторона, которая лишь выиграет от войны в Европе, это... Блестяще! Джонсон одним махом опрокинул в глотку остатки виски и громыхнул стаканом о стол. Вот уж чего мне точно не хватало, это обвинение в заговоре. Особенно после того, как эти ваши парни едва не угробили нас всех. У меня и в мыслях нет обвинять вас, господин президент. Собственно, как я уже говорил. Я покачал головой. Впрочем, речь даже не об этом. Сейчас куда важнее не отыскать какое-то там тайное логово заговорщиков, а не дать им добиться своей цели. Мне плевать, кто нам противостоит. Американские толстосумы, рейх, османы, британцы, французы или сам дьявол. Войны на Багамах нельзя допустить. Любой ценой, джентльмены, любой. Я согласен. Кеннеди едва не выскочил из кресла. Господин президент, послушайте, сейчас уж точно не время, я не собираюсь спорить, Бобби. Конечно же, ты прав. Вы оба правы. Джонсон устало потер глаза ребром ладони. Я лишь хочу спросить, можем ли мы рассчитывать на вашу помощь, князь? Разумеется, сэр. Я сделаю все, что в моих силах. Но для начала... Я откинулся на спинку кресла и сложил руки на груди. Для начала предлагаю обсудить мои условия.